Глава 3. Астероиды. Откуда взялись и какими бывают? Теперь вы знаете долгую историю открытия первых астероидов, которые образовали новый мир загадочных тел между орбитами Марса и Юпитера. Астероидам повезло. Они были открыты перед настоящей революцией в астрономии, изобретением фотографии и спектроскопии. В отличие от тысячелетней истории познания сути комет, вековая история астероидов кажется нам возгоревшейся научной искрой. Представьте себе, на поверхность первого околоземного астероида, открытого в 1898 году, человечество осуществило мягкую посадку космического аппарата спустя всего 103 года. И это при том, что кометы более 1500 лет считались сигнальными кострами богов, и не признавались космическими объектами, равными планетам. По сути, история настоящего изучения этих двух связанных между собой видов малых тел Солнечной системы началась почти одновременно. В этой главе я расскажу вам о еще более масштабной истории формирования этих тел, о том, с чего все началось и к чему пришло, что из себя представляют астероиды с физико-химической точки зрения, где они были сформированы и где оказались в нашу эпоху. Мы отправимся с вами на 4,5 миллиарда лет назад, туда, где в темноте газопылевого облака, еще до рождения Солнца, уже было то вещество, из которого впоследствии и образовались главные герои этой книги. Время назад. В пустом космическом пространстве царило черное безмолвие, поблескивающее огоньками далеких, возможно, давно погибших звезд. Так оно выглядело бы для наблюдателя, если бы он очутился там, где через миллиарды лет будет бушевать неистовое солнце, испепеляющее своим жаром падающие на него хрупкие кометы. На самом деле, вокруг нашего наблюдателя было бы очень много газа и немного пыли, выброшенных в бескрайний космос давно погибшими звездами, но вещество это было бы столь разреженным, что в объеме нашей планеты его помещалось бы всего несколько килограммов. Да, сейчас бы мы сказали, что это вакуум. Тем поразительней тот факт, что из этого ничего появилась вся наша планетная система, от Солнца до невообразимо далеких астероидов транснептунового пояса и ледяных тел облака Оорта. Если бы вещество этой туманности подсвечивалось близкой звездой, то далекие астрономы неизвестных нам миров в свои мощные телескопы смогли бы рассмотреть интересные процессы, происходящие в глубоком космосе, там, где только начинала зарождаться новая планетная система. Это облако не было статичным. Оно медленно клубилось под действием звездных ветров, веющих в космическом пространстве, и мощного магнитного поля, которым уже обладала наша исполинская пустота. Газ струился, в нем образовывались неоднородности, сгустки материи. Как только эти уплотнения набирали определенную массу, в дело вступала ее величество гравитация. Это был переломный момент. Дороги назад уже не было. Узелки газа становились массивней, а значит, росла и сила их гравитации. Более крупные сгустки пожирали более мелкие и становились еще сильнее. В итоге остался лишь один, тот, что станет Солнцем. Сгусток становился все массивнее, втягивая в свой круговорот все больше и больше окружающего газа. Это вращение мы наблюдаем и сейчас. Его угловой момент сохранился до наших дней. Подавляющая часть массы современной Солнечной системы вращается в одном направлении, против часовой стрелки, если смотреть с северного полюса нашего планетного островка, затерянного в одном из небольших рукавов галактики. Итак, воронка росла, а вещество в его центре становилось все плотнее. Росли давление и температура. В отдельных областях сгустка при превышении температуры свыше 3 миллионов градусов начал воспламеняться водород, но это еще не было рождением звезды. Гравитационный коллапс продолжался. Протозвезда бурлила, пока температура в ее центре не превысила порядка 15 миллионов градусов. Именно тогда и началась самоподдерживающаяся термоядерная реакция превращения водорода в гелий. Родилась звезда, озарившая своим первым светом вращающийся вокруг нее раскаленный протопланетный диск. Он был огромен. Его диаметр составлял несколько десятков миллиардов километров. Из-за огромных температур в нем расплавились, а позже и вовсе испарились почти все твердые частицы, образовавшиеся еще до рождения Солнца. Но все же кое-что осталось. Газовый диск, отдавая тепло в космическое пространство, постепенно охлаждался, и спустя примерно 100 тысяч лет после рождения нашей звезды, мгновение по меркам возраста Вселенной, газ начал постепенно конденсироваться в твердые вещества – минералы. Первый из них – корунд, содержал смесь кислорода и алюминия. Его век был недолог. Продолжающий остывать газ начал взаимодействовать с ним, медленно разрушая. Но во Вселенной ничто не исчезает бесследно. Корунд дал начало новому минералу, уже с примесью кальция – хибониту, а за ним последовали и другие. Еще дальше от Солнца, там, где температура была ниже, начали формироваться пылинки железа, магния, кремния и оливина. За ними, там, где было еще холоднее, калий, натрий и крупинки полевых шпатов, породообразующих минералов, которые составляют половину массы коры нашей планеты. Примерно в 500 миллионах километров от Солнца, где сейчас заканчивается главный пояс астероидов, конденсировались частички водяного льда, а еще дальше, где свет молодого Солнца был совсем слабым, главный компонент всей органики – углерод и крохотные льдинки замороженного аммиака и метана. Как в нашу эпоху солнечные ветры и давление солнечного света развивают длинные хвосты комет, так и во времена новорожденного Солнца все было примерно схоже. Правда, еще не было самих комет, как и прочих обитателей Солнечной системы. Свет нашей звезды уже гнал прочь крохотные частички пыли. Начало происходить смешивание высокотемпературных и низкотемпературных конденсатов, которые изначально образовались на различных расстояниях от звезды. Турбулентные потоки газа от совсем еще юного Солнца также перемешивали пыль. Сила статического электричества притягивала крохотные пылинки, и они начали собираться в бесформенные хлопья размером в несколько миллиметров и даже сантиметров. Эти хлопья сталкивались, но часто не разрушались, а наоборот, соединялись воедино. Начали появляться еще большие сгустки твердого вещества. Когда самые крупные из них достигли определенной массы, на авансцену вновь вышла гравитация. Все повторялось вновь, но теперь в гораздо меньших масштабах. Этот процесс шел миллионы лет. Не так уж и много по меркам космоса. В результате в Солнечной системе появились первые по-настоящему крупные объекты – планеты Земали. Те, что образовались ближе к Солнцу, состояли исключительно из скальных пород. За снеговой линией к высушенному камню добавлялись водосодержащие минералы и лед. Примечание. Снеговая линия – это расстояние от звезды, на котором температура достаточно низка для того, чтобы простые летучие соединения, такие как вода, аммиак, метан, сохранялись в твердом состоянии. Теперь уже эти тела размером в километры и десятки километров соединялись воедино при неупругих столкновениях. Примечание. Неупругое столкновение – это столкновение, при котором кинетическая энергия не сохраняется. А те, что разрушались, в конце концов становились частью своих более удачливых собратьев. Они росли, росла и сила их гравитации, собирающая еще неиспользованную пыль и осколки разрушившихся тел. Когда успешные планеты Земали достигли размеров 250-300 километров, под силой самогравитации они стали принимать сферическую форму. Это были уже зародыши будущих планет, которые неоднократно объединялись или разрушались, но после вновь были собраны воедино, чтобы в итоге образовать планеты. До снеговой линии каменные, а за ней менее плотные, но намного более массивные газовые гиганты. Когда планеты вобрали в себя все планеты Земали, до которых могли дотянуться силой своей могучей гравитации, они перестали быстро расти. Хотя, конечно же, столкновения в Солнечной системе в то время были обычным делом. Сами планеты активно мигрировали, о чем я подробно рассказал в книге «Кометы. Странники Солнечной системы», так что не буду здесь повторяться. Юпитер изначально находился дальше от Солнца, чем сейчас. С ним постоянно сближались малые тела, которые он выбрасывал силой своей гравитации на периферию Солнечной системы и даже прочь из нее. И таким образом сам медленно двигался в противоположном направлении, ближе к Солнцу, туда, где все еще находилось немало неизрасходованного строительного материала. Этот материал также слипался и увеличивался в размерах, но все попытки построить еще одну планету пресекались мощной гравитацией Юпитера, не дававшей собраться воедино другому крупному телу. Столь древнюю динамическую историю нашей планетной системы мы можем изучать лишь путем математического моделирования. С его помощью ученые заключили, что в области между Марсом и Юпитером могли сформироваться десятки планетных эмбрионов диаметром от 500 до 1000 километров, а общая масса вещества, включающего и более мелкие тела, составляла около 4-5 масс Земли. Но в итоге большая часть вещества была рассеяна сразившимся в великой гравитационной схватке Юпитером и Сатурном, которые вошли в орбитальный резонанс. Царивший тогда хаос, в котором тела постоянно меняли свои орбиты и сталкивались друг с другом, привел к тому, что пояс малых тел между орбитами Марса и Юпитера потерял до 99% своей общей массы, а крупные эмбрионы планет были попросту разрушены в страшных космических столкновениях. Сейчас этот пояс выживших реликтовых тел, не столкнувшихся с Солнцем, не ставших частью одной из планет Солнечной системы и не выброшенных на ее периферию или в межзвездное пространство, мы знаем как главный пояс астероидов. Пройдя через горнило становления и эволюции Солнечной системы, он стал совсем другим, чем был тогда, когда все еще оставался шанс на формирование еще одной планеты между орбитами Марса и Юпитера. Что же с динамической точки зрения он представляет собой в нашу эпоху? После окончания миграции планет-гигантов, когда все они нашли свое равновесное положение, структура этого пояса почти не менялась, хотя он постепенно терял и все еще продолжает медленно терять свою массу. Как же это происходит? Если взглянуть на распределение известных нам астероидов главного пояса по среднему расстоянию от Солнца, большой полуоси их орбит, то мы увидим, что хотя у него и нет четко очерченных границ, но подавляющее большинство каталогизированных объектов располагается в промежутке от 2,1 до 3,3 астрономических единиц от Солнца, и они явно разделены какими-то невидимыми человеческому глазу барьерами. Эти барьеры выстроены гравитацией, и каждый из них соответствует определенному орбитальному резонансу с царем всех планет Юпитером. Резонансы являются определяющей силой динамической эволюции Солнечной системы. Когда-то именно они заставили мигрировать целые планеты. После того, как Юпитер занял свое положение, часть астероидов, обращающихся перед его орбитой, была поймана в сильные целочисленные резонансы, когда на один оборот гиганта приходилось несколько оборотов малого тела. В этой аудиокниге я часто говорю «Юпитер выбросил какой-то объект». Но как так происходит, если гравитация – это сила притяжения? Это же не дипольное взаимодействие, как в магнетизме, когда разноименные полюса притягиваются, а равноименные, наоборот, отталкиваются друг от друга. Примечание. Стандартный пример диполя – два заряда, равные по величине и противоположные по знаку, находящиеся друг от друга на расстоянии, очень малом по сравнению с расстоянием до точки наблюдения. Все дело в том, что когда Солнце, астероид и Юпитер выстраиваются на одной линии, для простоты мы пренебрегаем наклонением их орбит, по-научному это называется противостоянием. В этот момент астероид и планета находятся на минимальном расстоянии друг от друга. Мы помним, что орбиты планет, особенно астероидов, представляют собой не окружности, а эллипсы. В этот момент гравитационное воздействие Юпитера на астероид максимально. Он притягивает его к себе, постепенно вытягивая его орбиту, увеличивая ее эксцентриситет. Из двух простейших формул расчета расстояния перигелия и афелия по кеплеровым элементам их орбит следует, что тем самым планета сокращает расстояние перигелия и увеличивает расстояние афелия орбиты астероида, попавшего с ней в орбитальный резонанс. С каждым противостоянием это гравитационное воздействие увеличивается, ведь в афелии астероид все ближе и ближе подходит к планете-гиганту, а его орбита вытягивается настолько, что астероид начинает пересекать уже орбиту Марса, которая, в свою очередь, помогает направить космического гостя к орбите Земли и дальше. В итоге орбита астероида может полностью измениться, настолько приблизившись к Солнцу, что окажется внутри орбиты Земли. Вот так со временем Юпитер выбросил почти все объекты из зон резонанса, создав пустынные области, где почти нет астероидов. Люки Кирквуда, названные так по фамилии американского ученого Даниэля Кирквуда, он высказал свою блестящую гипотезу еще в 1857 году, когда область между орбитами Марса и Юпитера только начинали называть поясом астероидов, а всего их было известно около полусотни. Сейчас обнаружены и исследованы свыше десятка резонансов. Некоторые из них относят к сильным, и в этих областях пространства почти нет астероидов, а тела, которые попадают туда вследствие медленной миграции или столкновений, по космическим меркам быстро, за тысячи лет выбрасываются вовне. К таким резонансам можно отнести орбиты со средним расстоянием от Солнца в 1,78 астрономических единиц, 5 к 1, 2,7 астрономических единиц, 4 к 1, 2,5 астрономических единиц, 3 к 1, 2,83 астрономической единицы, 5 к 2, 2,96 астрономических единиц, 7 к 3 и 3,28 астрономических единиц, 2 к 1. Одним из самых сильных резонансов, который ученые считают основным механизмом подпитки групп астероидов, сближающихся с Землей, является резонанс 5 к 2. На 5 оборотов астероида приходится ровно 2 оборота Юпитера. Как только Юпитер увеличивает эксцентриситет сблизившихся с ним объектов настолько, что те начинают сближаться с Марсом и Землей, эти две планеты также начинают вносить свой вклад в миграцию астероидов к Солнцу. В итоге большая их часть выпадает на нашу звезду. Это настоящие космические мотыльки. Характерное время, за которое астероид главного пояса, попавший в резонанс 5 к 2, станет по современной классификации околоземным астероидом, составляет всего порядка 10 тысяч лет. Мгновение по меркам времени жизни Солнечной системы. Прежде чем разбираться, кто есть кто в главном поясе астероидов, давайте изучим тела, которые десятки и сотни тысяч лет назад были выброшены из пояса и отправились в путешествие к Земле и дальше к Солнцу. В настоящее время астрономы выделяют 4 группы астероидов, сближающихся с Землей. Атиры, Атоны, Аполлоны и Амуры. Всего более 37 тысяч объектов. Примечание. Данные приведены на ноябрь 2024 года. Рассмотрим эти группы в порядке уменьшения средних расстояний их орбит от Солнца. Первый обнаруженный околоземный астероид 433 Эрос, представитель группы Амура, названный в честь открытого 12 марта 1932 года астероида 1221 Амур. Примечание. Назван в честь бога любви Купидона, также известного как Амур на латыни, римского эквивалента греческого бога Эроса. Открыт бельгийским астрономом Эженом Жозефом Дельпортом в Королевской обсерватории Бельгии в Укле. Амур спустя всего 10 дней после обнаружения сблизился с Землей на рекордное для того времени расстояние в 108 тысячных астрономической единицы, 16,2 миллиона километров. Видимо, именно этот факт повлиял на то, что вся группа подобных объектов была названа в честь этого астероида, а не Эроса, который никогда не приближается к Земле менее чем на 0,15 астрономической единицы, 22,4 миллиона километров. К группе Амура относятся астероиды, перигелии орбит которых лежат в пределах от 1,17 астрономической единицы до 1,3 астрономических единиц от Солнца, где первое ограничение равно афелию орбиты Земли. То есть они не пересекают орбиту нашей планеты, а могут лишь опасно сближаться с ней, подлетая извне. Второе ограничение Q, перигелий орбиты, меньше 1,3 астрономической единицы, 194,5 миллиона километров, критерий, принятый научным сообществом для определения объекта как околоземного. Он применяется как для астероидов, так и для короткопериодических комет. Известные нам астероиды этой группы могут сближаться с Землей до 0,002 астрономической единицы, 300 тысяч километров. В настоящий момент каталогизировано 15 тысяч околоземных астероидов группы Амура. Со временем, под действием гравитации Земли, Марса и Юпитера, эти объекты начнут пересекать орбиту Земли и перейдут в другую группу астероидов, сближающихся с Землей, группу Аполлона. Аполлоны – самая многочисленная группа астероидов, сближающихся с Землей. В настоящий момент она насчитывает более 19 тысяч объектов, которые пересекают орбиту Земли и потенциально могут с ней столкнуться. Эта группа околоземных астероидов была названа в честь первого обнаруженного представителя астероида 1862 Аполлон, открытого спустя немногим более месяца после Амура, 24 апреля 1932 года. Примечание. Назван в честь Аполлона, бога света в древнегреческой и древнеримской мифологии. Открыт немецким астрономом Карлом Рейнмутом в Хайдельберге, Германия. Если говорить об официальном определении объектов этой группы, то астероидами группы Аполлона считаются околоземные астероиды, большая полуось, Альфа, орбиты которых превышает одну астрономическую единицу расстояния перигелия, менее 1,17 астрономической единицы, то есть при любой ориентации их орбит относительно орбиты Земли они гарантированно ее пересекают. Все 11 обнаруженных на данный момент астероидов-импакторов, то есть объектов, обнаруженных еще в космосе и столкнувшихся с Землей, являются астероидами именно этой группы. И Амуры, и Аполлоны считаются внешними околоземными объектами, среднее расстояние орбит которых больше среднего расстояния от Солнца до Земли. Как вы понимаете, если есть внешние, значит существуют и внутренние околоземные астероиды. Можно сказать, что группа Атона является зеркальным отражением группы Аполлона относительно орбиты Земли. Астероиды этой группы также могут пересекать орбиту нашей планеты, но большую часть времени находятся внутри нее. Официально эта группа ограничена следующими параметрами орбиты. Большая полуось менее 1 астрономической единицы, расстояние Афелия более 983 астрономической единицы, расстояние перигелия Земли. Это достаточно молодая группа околоземных астероидов, названная в честь первого обнаруженного представителя астероида 2062 Атон. Примечание. Назван в честь египетского бога Солнца. Открыт 7 января 1976 года американским астрономом Элеонорой Хелен на Паламарской обсерватории, США. Из его временного обозначения 1976 AA следует, что Атон был первым обнаруженным в 1976 году астероидом. Изначально его причисляли к группе Аполлона, но это оказался первый околоземный астероид с большой полуосью орбиты менее 1 астрономической единицы. Когда число подобных находок увеличилось, а к 2000 году таких объектов насчитывалось уже 18, они были выделены в отдельную группу. В настоящий момент группа Атона включает в себя более 2900 объектов, что резко контрастирует с числом астероидов групп Амура и Аполлона. Однако самыми редкими астероидами, сближающимися с Землей, являются представители четвертой группы, обнаруженной уже в 21 веке. Родоначальником новой группы внутренних околоземных астероидов стал объект, впоследствии получивший номер и собственное имя 163693 Атира. Примечание. Назван в честь богини Земли и вечерней звезды племени Пауни. Открыт 11 февраля 2003 года американским астероидным обзором Лайния. Как и Атон, изначально 163693 Атира был причислен к уже существующей группе внутренних астероидов, сближающихся с Землей, группе Атона. Впоследствии, когда были обнаружены другие немногочисленные околоземные астероиды со схожими орбитами, их выделили в новую группу, названную по имени первого обнаруженного объекта – группу Атиры. Официально она была признана лишь несколько лет назад. Критерий включения околоземного астероида в эту группу лишь один. Расстояние Афелия и его орбиты должно быть менее 983 астрономической единицы, то есть подобные астероиды могут изнутри приближаться к орбите Земли, но не пересекать ее. Рекордсменом этой группы по минимальной дистанции сближения с Землей считается астероид 481817-2008-UL-90. Он может сближаться с нашей планетой до 3,9 миллиона километров. В будущем астероиды этой группы могут мигрировать в сторону Солнца и в итоге выпасть на него или под воздействием сближений с Меркурием, Венерой и даже Землей примерно за 100 тысяч лет перейти в группу Атона и начать представлять реальную угрозу для нашей планеты. На данный момент Центр малых планет классифицирует представителями группы Атиры лишь 67 объектов. Почему так мало? Почему число внутренних околоземных астероидов на порядок меньше, чем их внешних собратьев? Во-первых, исходя из математических расчетов, популяция внутренних околоземных астероидов действительно не столь велика. Моделирование говорит нам о том, что их общее количество может составлять до 20% от общей популяции астероидов, сближающихся с Землей. Если учесть, что на данный момент внутренние объекты составляют лишь немногим более 8% от всех обнаруженных околоземных астероидов, можно предположить, что общее количество объектов, обращающихся внутри орбиты Земли, может составлять около 4-5 тысяч. В итоге, на данный момент мы знаем около половины от их общего числа, что, безусловно, заставляет задуматься, ведь популяция внешних околоземных астероидов размером от сотен метров и меньше обнаружена нами далеко не полностью. Все те же математические модели популяции всех околоземных астероидов говорят о том, что подобных астероидов размером более 100 метров в диаметре может быть около 100 тысяч, а астероидов более 10 метров – около 100 миллионов, и пятую часть из них могут составлять как раз внутренние околоземные объекты. Примечание. Напомню, что диаметр тела взорвавшегося в небе над Челябинском в 2013 году составлял около 17 метров. Кроме четырех официально признанных групп, существует еще несколько, которые выделяет ряд специалистов. К примеру, ватиры или астероиды группы Хайло-Хахним. Это астероиды группы Атиры, являющиеся внутренними для орбиты Венеры. Примечание. Названы по имени их представителя астероида 594913 Хайло-Хахним, открытого в 2020 году. Имя астероида означает «девушка Венеры» на языке индейцев племени Паума Луизеньо. Это астероиды группы Атиры, являющиеся внутренними для орбиты Венеры. Другая неофициальная группа – околоземные астероиды, находящиеся в орбитальном резонансе один к одному с нашей планетой, но не пойманные в устойчивых треугольных точках либрации системы Солнца-Земля L4 и L5. Группу подобных квазиспутников Земли, гравитационно связанных с нашей планетой, но не являющихся троянскими астероидами, иногда называют группой Арджуны. Примечание. Названа в честь Арджуны, главного героя индуистского древнеиндийского эпоса Махабхарата. В настоящий момент она включает в себя менее 10 объектов. Помимо Земли есть два троянских астероида – 706765-2010-TK7 и 614689-2020-XL5, находящихся в орбитальном резонансе один к одному с Землей и удерживаемых ею в области точки Лагранжа L4. Переходим к Марсу. Его орбиту пересекает группа астероидов, называющиеся «Марс-кроссерами». К ним относят все астероиды с перигелиями ближе, чем афелий орбиты Красной планеты – 1,67 астрономической единицы и дальше, чем 1,3 астрономической единицы от Солнца. Как мы помним, в ином случае объект будет считаться околоземным. Большая полуось орбит Марс-кроссеров должна быть меньше 3,2 астрономических единиц, то есть находиться перед дальней границей пояса астероидов, очерченные орбитальным резонансом 2 к 1 с Юпитером – 3,28 астрономических единиц. Это многочисленная группа, но она все же уступает по числу относящихся к ней астероидов группе астероидов, сближающихся с Землей – более 27,7 тысяч объектов. Марс уникален не только наличием двух естественных спутников – Фобоса и Деймоса, но и своими троянскими астероидами, которых на данный момент насчитывается 17. 15 из них находятся в области L5, и лишь 2 принадлежат области L4. Это при том, что у Земли известно всего 2 таких объекта. Первым троянцем Марса стал астероид 5261 Эврика, открытый 20 июля 1990 года знаменитым охотником за кометами Дэвидом Леви и американским профессиональным астрономом Генри Хольтом в Паломарской обсерватории. Первым троянцем в области L4 стал астероид 121514-1999-UJ7, открытый 30 октября 1999 года обзорной программой Лайния. Происхождение как земных, так и марсианских троянских астероидов до сих пор остается одной из неразгаданных загадок Солнечной системы. Обе планеты не обладают могучей гравитацией Юпитера, чтобы ловить астероиды на пролетных траекториях. Скорее всего, эти объекты как-то связаны со своими планетами-пастухами. Долгое время была популярна гипотеза, которая предполагала, что троянцы Марса являются частью первобытного материала, который остался на его орбите после формирования планеты и в итоге попал в гравитационные колодцы вблизи точек Лагранжа. Однако высокоточные спектральные исследования этих астероидов показывают, что это не так. Большинство объектов по своему химическому составу отличаются друг от друга, и лишь несколько из них могли быть частью некогда единого металлического тела. Причем большая часть астероидов области L5 системы Солнца-Марс была сформирована далеко от современной орбиты Марса. Эти данные привели ученых к новой теории. Троянские астероиды Марса могут быть осколками его коры и достаточно крупной планеты зародыша, или скорее оголенного ядра протопланеты, богатого оливином, столкнувшихся более миллиарда лет назад. В течение миллионов лет эволюции своих орбит, близких к орбите Марса, они были пойманы в области L5 системы Солнца-Марс. Эта гипотеза дает объяснение тому факту, что астероидов в области L4 открыто кратно меньше, то есть большая часть вещества после катастрофического удара была выброшена в одном направлении. Согласно расчетам, незначительная доля этих осколков могла мигрировать в одну из динамических групп астероидов внутренней области главного пояса, к рассказу о котором мы и переходим. Весь астероидный пояс принято делить на три области. Внутреннюю, зона 1, среднюю, зона 2 и внешнюю, зона 3, которые ограничены люками Кирквуда, соответствующими сильным резонансам, от 4 к 1 до 3 к 1. От 2,6 астрономических единиц до 2,5 астрономических единиц, от 3 к 1 до 5 к 2, от 2,5 астрономических единиц до 2,82 астрономических единиц, и от 5 к 2 до 2 к 1, от 2,82 астрономических единиц до 3,28 астрономических единиц. Иногда главный пояс разделяют на две области – внутреннюю и внешнюю, по самому сильному резонансу, 3 к 1, 2,5 астрономических единицы от Солнца. Многие из астероидов главного пояса входят в какую-либо группу или семейство. Семействами ученые называют более тесные группы объектов, схожих не только параметрами своих орбит, но и спектральными особенностями. Они могут указывать на то, что эти астероиды являются фрагментами одного более крупного тела, разрушившегося из-за естественных причин, к примеру, вращательной нестабильности, либо в результате катастрофического столкновения. В этом случае семейство называют столкновительным. Впервые 5 обособленных семейств астероидов были выделены в 1918-1919 годах японским астрономом Киёцугу Хироямой. Примечание. Киёцугу Хирояма. Годы жизни 1874-1943. Японский астроном, специалист в области небесной механики и исследования астероидов. В его честь назван кратер на Луне и астероид 1999 Хирояма. Сейчас семейства Фемиды, Эос, Карониды, Марии и Флоры иногда называют семействами Хироямы. Это одни из самых крупных семейств астероидов, которых в настоящий момент насчитывается уже более 70-ков, поэтому в рамках этой аудиокниги я коснусь лишь основных из них. В зоне 1 располагаются 4 крупные динамические группы – Венгрии, Фокеи, Флоры и Нисы, названные так в честь главных астероидов – 434 Венгрия, 25 Фокея, 8 Флора и 44 Ниса. Астероиды группы Венгрии и Фокеи разделены между собой резонансом 4 к 1 и характеризуются очень наклоненными орбитами от 16 до 34 градусов, среднее наклонение 21 градус. Чтобы понять, много это или мало, отмечу, что среднее наклонение всех астероидов главного пояса составляет около 9 градусов. Вполне вероятно, что часть астероидов этой группы являются осколками от столкновения Марса с металлическим ядром протопланеты. Около 3000 астероидов спектрального класса Е, что это такое, мы с вами еще обязательно обсудим, из группы Венгрии выделяют в одноименное столкновительное семейство Венгрии не только по параметрам их орбит, но и по спектральным особенностям, химическому составу. Скорее всего, сам астероид 434 Венгрия и более мелкие осколки его семейства являются следами давнего катастрофического столкновения, произошедшего несколько сотен миллионов лет назад и приведшего к разрушению родительского тела. Астероиды группы Венгрии являются переходным звеном между объектами главного пояса и Марс-кроссерами. Они уже преодолели незримую границу резонанса 4 к 1 и продолжают свою миграцию во внутреннюю область Солнечной системы. Телескопы-охотники, когда орбита нового объекта еще плохо определена, часто путают с околоземными объектами именно астероиды группы Венгрии, реже Фокеи. Я хорошо знаю это по личному опыту. Группы Флоры и Нисы, располагающиеся во внешней части Зоны 1, также содержат в себе одноименные семейства, связанные химической композицией, что может говорить о том, что эти объекты некогда были единым целым. Семейство Флоры, относящееся к спектральному классу S, каменные тела, является одним из самых многочисленных и содержит в себе порядка 1% всех обнаруженных астероидов главного пояса, более 13,5 тысяч объектов. По одному из предположений, именно астероид семейства Флоры мог столкнуться с Землей 66 миллионов лет назад, что привело к планетарной катастрофе. 29 октября 1991 года автоматическая межпланетная станция «Галилео» пролетела в непосредственной близости от небольшого астероида 951 «Гаспро», рядового представителя семейства Флоры. Анализ полученных данных показал, что возраст этого астероида составляет около 200 миллионов лет. Состав «Гаспро» указывает на то, что ее родительский астероид представлял из себя тело, частично прошедшее стадию дифференциации – разделение вещества под действием гравитационных сил, самогравитации, когда тяжелые элементы опускаются вглубь, а более легкие поднимаются на поверхность. Во внешней области зоны 1 располагается знаменитое семейство Весты, астероиды которого часто называют астероидами В-класса или Вестоидами. Все эти объекты, как вы уже догадываетесь, следы мощнейших столкновений, которые чуть было не уничтожили саму Весту. Удивительный факт. Мы можем изучать вещество Весты, никуда не улетая с Земли, а просто исследуя метеоритное трио, которое ученые называют метеоритным кланом – HED, по первым буквам входящих в него групп – хавардиты, эвкриты и диогениты. На поверхности нашей планеты собрано более 3000 подобных тел общей массой более 2,7 тонн. Примечание. Данные представлены на ноябрь 2024 года. Это вчетверо больше, чем масса лунных метеоритов, хотя Луна висит у нас над головой, а не обращается в 350 миллионах километров, как астероид Веста. Все эти небесные камни являются фрагментами различных слоев коры астероида, прошедшего стадию дифференциации, когда Солнечная система еще была молодой. Железо опустилось вниз, а наверху осталась лишь каменная оболочка, которая была разбита страшным ударом или несколькими ударами, выбросившими вещество в межпланетное пространство. Но как получилось, что камни, выброшенные с поверхности астероида, начали падать на Землю? И снова во всем виноваты резонансы. Орбита Весты, альфа равна 2,36 астрономических единиц, находится недалеко от самого сильного резонанса внутри главного пояса, 3:1, который соответствует расстоянию 2,5 астрономических единиц от Солнца. Часть обломков, которые были выброшены в противоположную от нашей звезды сторону, со временем попали в этот резонанс и перешли на орбиты, сближающиеся с Землей. Остальные тела стали семейством Весты, в которое на данный момент входит более 15 тысяч обнаруженных астероидов. Нельзя сказать, что в области резонансов, даже самых сильных из них, совсем нет астероидов. Это не так. Более того, в резонансе 3:1 в настоящую эпоху находится целая группа астероидов, названная по их главному объекту, астероиду 887 Алинда. Примечание. Назван в честь мифологического героя австралийских аборигенов или в честь древнего города в Карии, исторической области на юго-западном побережье Малой Азии. Примечание. Эпоха. Выбранный момент времени, для которого определены астрономические координаты или элементы орбиты небесных тел. Обратите внимание, что эти объекты объединены в группу лишь по схожести их резонансных орбит, но они не связаны между собой общим происхождением. Все астероиды этой динамической группы находятся на вытянутых орбитах и квалифицируются как Марс-кроссеры, или астероиды, сближающиеся с Землей, ведь перигелии их орбит лежат в пределах от 0,9 до 1,5 астрономических единиц. Часть астероидов этой группы, орбиты которых подходят к орбите нашей планеты или пересекают ее, помимо резонанса 3:1 с Юпитером, находятся в более слабом резонансе 4:1, но уже с Землей. В итоге подобные объекты перейдут на более стабильные орбиты, уменьшив среднее расстояние от Солнца и станут классическими околоземными астероидами группы Амура, а после и Аполлона. Если бы мы могли ускорить время, то увидели бы этот резонансный экспресс в действии. Отлаженный механизм доставки астероидов из главного пояса к Земле. Скорее всего, именно к этой группе астероидов принадлежал один из импакторов 2019-MO, столкнувшийся с Землей 22 июня 2019 года. К этой же группе относятся и два знаменитых околоземных астероида 4179 Таутатис и 6489 Голевка, которые стали целями одних из первых радиолокационных исследований подобных объектов. Примечание. Астероид Таутатис назван в честь кельтского бога Тефтата, покровителя племени. Астероид был открыт, переоткрыт Кристианом Поллем 4 января 1989 года во французской обсерватории Серджа. Радиолокация Таутатиса с помощью радиотелескопов в Евпатории и Эффельсберге была проведена в 1992 году. 13 декабря 2012 года мимо астероида пролетела китайская АМС Чанье-2. Астероид Голевка назван в честь трех радиообсерваторий, участвовавших в ее радиолокации, проведенной в июне 1995 года – Голдстоун, Евпатория и Касима. Астероид был открыт Элеонорой Хелен 10 мая 1991 года в Паломарской обсерватории. За резонансом 3:1 к Юпитеру в зоне 2 находится группа Паллады, второго обнаруженного после Цереры астероида. Астероиды этой динамической группы характеризуются сильным наклонением орбит от 30 до 35 градусов. Помните, как сильно удивило астрономов XIX века такое большое наклонение орбиты астероида 2 Паллада? Еще одно семейство этой области – семейство Марии, названное в честь астероида 170 Мария, относится к столкновительным и включает в себя около 3000 объектов спектрального класса S, в том числе астероид 787 Москва. Примечание. Астероид Мария назван в честь сестры итальянского астронома Антонио Адетти, который первым рассчитал орбиту этого астероида. Открыт 10 января 1877 года французским астрономом Анри Жозеф Перротеном в Тулузской обсерватории. Астероид Москва. Открыт 20 апреля 1914 года Григорием Николаевичем Неуименным в Семейской обсерватории. В самом центре зоны 2 находится семейство Эвномии, названное по своему главному представителю астероиду 15 Эвномии. Примечание. Назван в честь древнегреческой Оры Эвномии, дочери Зевса и Фемиды. Открыт 29 июня 1851 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом в Неаполе, Италия. Каменные объекты S-класса этого семейства обладают средненаклоненными орбитами от 12 до 16 градусов и образовались при разрушении родительского тела. Сама Эвномия – самый крупный его осколок, содержащий от 70 до 75% массы прогенитора. Примечание. Прогенитор, прямой предок, прародитель. Перед внешней границей зоны 2 и резонансом 5:2 с Юпитером располагается небольшое семейство Гефион, ранее известное как семейство Цереры. Семейство каменных астероидов S-класса названо в честь астероида 1272 Гефион. Примечание. Назван в честь Гефион, богини плодородия в скандинавской мифологии. Открыт 10 октября 1931 года немецким астрономом Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг, Германия. Смена названия этого семейства никак не связана с тем, что сама Церера с 2006 года перестала считаться астероидом, став карликовой планетой. Просто более точные спектроскопические исследования показали, что она не имеет к этому семейству никакого отношения. За сильным резонансом 5:2 простирается внешняя область главного пояса астероидов, зона 3, где помимо бесчетного количества обычных астероидов обитают несколько очень интересных групп и семейств. Сразу за границей резонанса располагается семейство каменных астероидов S-класса – Карониды, названные в честь их главного представителя астероида 158 Каронида. Примечание. Назван в честь нимфы древнегреческой мифологии, кормилицы Диониса. открыт 4 января 1876 года русским астрономом Виктором Карловичем Кнорре в Берлинской обсерватории, Германия. Иногда это семейство называют в честь самого крупного астероида, входящего в него, 40-километрового астероида 208 Лакримозы. Примечание. Название происходит от имени Богоматери Скорбящей. Открыт 21 октября 1879 года Иоганном Палисой в обсерватории города Пула, ныне Хорватия. Корониды – столкновительное семейство, которое ученые разделяют на две подгруппы, собственно, корониды и карины. Первая образовалась в результате столкновения достаточно крупного объекта с самим астероидом 158 коронида около 15 миллионов лет назад. В результате этого столкновения астероид не был разрушен, но выброшенное вещество и осколки столкнувшегося с ним тела образовали новое семейство астероидов. Подсемейство Карины образовалось около 5,7 миллионов лет назад в результате катастрофического столкновения, которое полностью разрушило оба космических тела. Самым крупным объектом подсемейства Карины является астероид 832 Карина. Примечание. Назван в честь королевы Швеции Катарины Монсдоттер. Открыт 20 сентября 1916 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг, Германия. В настоящий момент подсемейство Карины считается одним из самых молодых. В общей сложности корониды насчитывают более 7000 объектов, к которым относится и известный астероид 243 Ида. Примечание. Назван в честь нимфы в древнегреческой мифологии, тайно заботившейся о новорожденном Зевсе на одноименной горе на острове Крит, где в наше время располагается астрономическая обсерватория Скинакас. Открыт Иоганном Палисой 29 сентября 1884 года в Вене. Его в августе 1993 года посетила на своем пути к Юпитеру автоматическая межпланетная станция «Галилео». 243 Ида стал первым астероидом, у которого был обнаружен спутник. Но к этому мы еще вернемся. За коронидами, конечно, условно располагается крупнейшее из всех известных нам семейств – столкновительное семейство Эос. Оно названо в честь астероида 221 Эос и на данный момент насчитывает более 16 тысяч объектов. Примечание. Астероид Эос назван в честь древнегреческой богини Зари, открыт 18 января 1882 года Иоганном Палисой в Вене. Как и большинство астероидов главного пояса, это каменные тела, относящиеся к спектральному классу К. Он близок по спектру к классу S, но имеет свои особенности. Об этих тонкостях, как и о спектральных классах в целом, мы поговорим в конце этой главы. Ученые считают, что это очень древнее семейство, образовавшееся около 1 миллиарда 100 миллионов лет назад в результате катастрофического столкновения, разрушившего достаточно крупное тело диаметром в несколько сотен километров, которое уже частично прошло фазу дифференциации. Примерно посередине зоны 3 располагается достаточно крупное семейство Фемиды, названное в честь 200-километрового астероида 24 Фемида. Примечание. Назван в честь Фемиды, древнегреческой богини правосудия, второй супруги Зевса. Открыт 5 апреля 1853 года астрономом Аннибале де Гаспарисом в Неаполе, Италия. Его члены являются представителями самого распространенного во внешней области главного пояса спектрального класса С, темных углеродистых тел, схожих по составу с углистыми хондритами, метеоритами, найденными на Земле. Примечание. Углистые хондриты или С-хондриты – метеориты, состоящие из нерасплавленного вещества с содержанием хондр, крохотных сфер вещества, сконденсированного из газа протопланетного облака более 4,5 миллиардов лет назад. Содержат много железа, находящегося в соединении с силикатами, характеризуются низким альбедо. Рядом с семейством Фемиды располагается близкое по химическому составу семейство Гигеи, названное по имени 400-километрового астероида 10 Гигея. Примечание. Назван в честь древнегреческой богини здоровья. Открыт 12 апреля 1849 года астрономом Аннибале де Гаспарисом в Неаполе, Италия. Это четвертый из самых крупных астероидов главного пояса, который включает в себя от 94 до 98% общей массы своего семейства. Считается, что это семейство, включающее более 3000 объектов, является результатом катастрофического разрушения массивного тела, крупные осколки которого сформировали Гигею, а также несколько других крупных астероидов, таких как 333 Бадения и 538 Фредерика. Часть астероидов семейства Гигеи относится к редкому спектральному классу Б, демонстрируя химический состав глубинных недр разрушенного некогда космического объекта. На внешней границе главного пояса, там, где лежит область сильного резонанса 2 к 1 с Юпитером, находится еще несколько интересных семейств и динамических групп. Внутри самого резонанса обитает группа Гриквы, главным представителем которой является 30-километровый астероид 1362 Гриква. Примечание. Назван в честь одного из народов Южной Африки. Открыт 31 июля 1935 года южноафриканским астрономом Кириллом Джексоном в обсерватории Йоханнесбурга, ныне ЮАР. Как и все резонансные группы, объекты этой немногочисленной группы, к которой на данный момент относят всего несколько десятков тел, характеризуются большим эксцентриситетом, эпсилон больше 0,3, и высоким наклонением орбит. Математическое моделирование показывает, что хотя эти объекты находятся внутри области резонанса, их орбиты могут быть устойчивы на протяжении сотен миллионов или даже более миллиарда лет. Возможно, часть из них попала в этот резонанс после катастрофического разрушения тела, образовавшего столкновительное семейство Фемиды, или была вынесена сюда за счет эффекта Ярковского. Примечание. Эффектом Ярковского называют воздействие на малое тело Солнечной системы слабого реактивного импульса, вызванного воздействием его теплового излучения от поочередно нагревающейся и остывающей поверхности при смене дня и ночи. Уже за областью резонанса 2 к 1, называемой также разрывом Гекубы, в слабом резонансе 7 к 4 располагается немногочисленное семейство Кибелы, названное в честь астероида 65 Кибела, и включающее в себя более 2000 представителей. Примечание. Астероид Гекуба назван в честь Гекубы, жены последнего троянского царя Приама. Астероид Кибела назван в честь древнегреческой богини-матери природы. Открыт 8 марта 1861 года немецким астрономом Эрнстом Темплем в Марсельской обсерватории. За ним на среднем расстоянии от Солнца в 4 астрономических единицы находятся очень интересные объекты в орбитальном резонансе 3 к 2 с Юпитером, группа Хильды. Группа получила название в честь астероида 153 Хильда, того самого, который в 1875 году открыл Иоганн Палиса. Примечание. Астероид назван в честь дочери австрийского астронома Теодора Оппальцера, открыт 2 ноября 1875 года Иоганном Палисой в обсерватории города Пула, ныне Хорватия. На анимации, созданной по расчетам ученых, движение этих астероидов представляет собой удивительный танец, проходящий через все три треугольные точки либрации системы Солнца-Юпитер – L3, L4 и L5. Во время прохождения трех последовательных афелиев они оказываются в каждой из этих точек Лагранжа, и если мысленно взглянуть на Солнечную систему с ее северного полюса, то астероиды группы Хильды, которых на данный момент известно более 6000, создадут гигантский равносторонний треугольник, направленный в противоположную от Юпитера сторону. Поистине завораживающее зрелище. Фронтиром главного пояса астероидов, последним рубежом и без того малонаселенной области, лежащей за резонансом 2 к 1, выступает группа Туле. Она названа в честь астероида 279 Туле, более века остававшегося уникальным, а всего на настоящий момент группу дополняют лишь два объекта – 1860242-2001QG-207 и 1852902006UB-219. Примечание. Астероид Туле назван в честь Туле, легендарного острова на севере Европы, описанного греческим путешественником Пифеем. Открыт 25 октября 1888 года Иоганном Палисой в Вене. В 21 веке Ультима и Туле был назван чрезвычайно удаленный объект уже транснептунового пояса. Эти астероиды находятся в орбитальном резонансе 4 к 3 с Юпитером, который удерживает их в очень узкой области стабильных орбит. Скорее всего, объекты, близкие по орбитальным параметрам с 279 Туле, но не попавшие в этот островок стабильности, уже давным-давно были рассеяны Юпитером. В этой запретной зоне, простирающейся от 4,1 астрономических единиц до примерно 5 астрономических единиц от Солнца, почти нет астероидов, а те 4 сотни, что обитают там и не входят в группу Туле, находятся на сильно возмущенных орбитах. Юпитер постоянно расчищает эту область вокруг себя, выметая из нее все объекты. Самым крупным из этих объектов является астероид 6144 Кондадзиро. Примечание. Назван в честь Дзиро Кондо, японского египтолога и профессора археологии. Открыт 14 марта 1994 года японскими астрономами Кином Эндате и Кадзуро Ватанабе в обсерватории Китами, Япония. 279 Туле и 6144 Кондадзиро интересны не только своими уникальными орбитами, но и химическим составом. Они относятся к спектральному классу D и представляют собой красноватые объекты с очень низким альбедо, от 2 до 5%. Как у ядер комет, богатых углеродом и содержащих органические вещества и водяной лед, что более характерно для троянских астероидов Юпитера и Кентавров, к которым мы и переходим в заключение этого рассказа. Юпитер не только самая большая и массивная планета Солнечной системы, но и абсолютный лидер по числу троянских астероидов. В окрестностях точек Лагранжа L4 и L5 системы Солнца-Юпитер обитают почти 15 тысяч объектов, и это только те, о которых мы знаем на данный момент. Напомню, что первым подобным объектом стал астероид 588 Ахилл. С него и началось следование правилу называть такие астероиды именами героев Троянской войны. Правда, сначала их не разделяли по лагерям на ахейцев или греков, L4 и троянцев, L5. Именно поэтому астероиды 617 Патрокл и 624 Гектор находятся не в своих лагерях. Поскольку на настоящий момент почти все герои той легендарной войны уже заняли свои места на орбите Юпитера, в 2018 году Международный астрономический союз разрешил именовать небольшие троянские астероиды именами современных олимпийских чемпионов. С динамической точки зрения это обычные троянцы, которые есть и у других планет Солнечной системы, астероиды, находящиеся в резонансе один к одному со своей планетой-пастухом и располагающиеся внутри гравитационных ловушек в областях устойчивого равновесия L4 и L5. Как и в случае с другими планетами, у ученых нет точного ответа на вопрос, почему у Юпитера так много троянских астероидов. Да, Юпитер – массивная планета, но это не ответ, ведь у Сатурна, к примеру, на данный момент обнаружен всего один, да и то временный троянец – астероид 2019 UO14. Примечание. Астероид был открыт 23 октября 2019 года обзорным телескопом Pan-STARRS-1. В октябре 2024-го была опубликована научная статья, подтверждающая, что он является временным троянским астероидом Сатурна. Существует много теорий, а также их различных вариантов о формировании популяции троянских астероидов Юпитера. Расскажу о двух основных. Первое говорит нам о том, что Юпитер поймал неиспользованные планете Земали вокруг себя в период быстрого роста своей массы на конечном этапе эволюции. Всего за 10-15 тысяч лет за счет интенсивной аккреции водорода и гелия он увеличил массу в 10 раз, тем самым поймав оставшиеся вокруг него объекты в гравитационные ловушки. У этой гипотезы много проблем, которые ученые пробовали решить введением дополнительных условий. Исходя из нее, мы должны наблюдать намного больше подобных объектов, чем видим в реальности. Кроме того, наклонение орбит троянских астероидов имеет намного больший разброс, чем предсказывает эта гипотеза. Вторая гипотеза, называемая гипотезой заморозки, говорит о том, что Юпитер поймал часть внешних объектов астероидного пояса во время своей миграции внутрь Солнечной системы. Выходя на современную орбиту, Юпитер и Сатурн в очередной раз попали в резонанс. На этот раз, возможно, это был резонанс 1 к 3. Его воздействие вносило возмущение в движение астероидов, находившихся вблизи Юпитера, и они могли свободно менять свои орбиты. В какой-то момент расходившиеся в разные стороны Юпитер и Сатурн вышли из резонанса 1:3, и все объекты, которые на тот момент находились внутри временно не работавшей гравитационной ловушки, оказались пойманными в нее. Как только эти точки Лагранжа вновь стали стабильны, произошел почти мгновенный захват, заморозка объектов внутри областей либрации L4 и L5. Греки составляют примерно 64% от общей популяции обнаруженных троянских астероидов Юпитера. С физической точки зрения объекты этой группы астероидов могут очень сильно отличаться друг от друга не только по размеру, но и по химическому составу и средней плотности. К примеру, 617 Патрокл больше походит на ядро кометы. Его объемная плотность близка к 0,8 грамма на кубический сантиметр, в то время как плотность астероида 624 Гектор составляет не менее 2,5 грамм на кубический сантиметр, что хорошо коррелируется со средней плотностью астероидов главного пояса. Как и в главном поясе, троянские астероиды Юпитера подразделяют на семейства и группы. На данный момент их известно менее десятка, и все они малочисленны. В каждую из них входят всего несколько десятков или пара сотен объектов. С химической точки зрения большинство троянцев Юпитера принадлежат к спектральному классу D, хотя среди них также обнаружены объекты таксономических классов P и C. В ближайшие годы, благодаря автоматической межпланетной станции Люси, мы сможем по-новому взглянуть на эти древние объекты. Об этой интригующей миссии я обязательно расскажу в отдельной главе, а пока перейдем к кентаврам, объектам, орбиты которых лежат между орбитами двух газовых гигантов – Юпитера и Нептуна. Кентавры – небольшая группа астероидов, включающая на данный момент порядка 350 объектов. Центр малых планет MPC и лаборатория реактивного движения JPL по-разному трактуют критерии определения подобных объектов. JPL допускает пересечение ими орбиты Юпитера и поэтому, к примеру, причисляет к кентаврам астероид 944 Идальго, о котором мы с вами уже говорили. В перигелии он пересекает орбиту не только Юпитера, но и Марса. Я придерживаюсь классификации центра малых планет, по которой первым классическим кентавром считается астероид 2060 Хирон. Эти объекты являются неким переходным звеном между двумя резервуарами малых тел Солнечной системы, транснептуновым поясом и главным поясом астероидов. Все они находятся на нестабильных орбитах, возмущаемых планетами-гигантами, имеющих значительный эксцентриситет, эпсилон примерно равен 0,35 и среднее наклонение около 20 градусов. С точки зрения химического состава кентавры четко разделяются на две группы объектов по показателю цвета. Одни из них имеют более красный оттенок, а другие – голубой. На подобных расстояниях детальное измерение спектра для столь малых объектов, обладающих к тому же очень низкой отражательной способностью, технически затруднено и не позволяет ученым получить точную спектральную классификацию. Ею обладают лишь самые крупные из кентавров – 2060 Хирон и 5145 Фол. Примечание. Назван в честь кентавра Фола из древнегреческой мифологии. Открыт 9 января 1992 года обзорной программой Space Watch. Это техническое ограничение станет жестче, когда в следующей главе мы перейдем к обсуждению более далеких объектов уже за орбитой Нептуна. 2060 Хирон, как и три десятка других кентавров, время от времени демонстрирует слабую кометную активность, вызванную сублимацией льдов, состоящих из замороженного угарного газа, окись углерода, CO. Примечание. Кометная активность выражается в появлении у комет газопылевой оболочки, комы, а также пылевого и газового хвоста. Поэтому некоторые из этих объектов имеют двойную астероидно-кометную классификацию. К примеру, сам 2060 Хирон обладает кометным номером 95P, а кентавр 60558 Эхекл номером 174P. Примечание. Астероид Эхекл назван в честь мифического кентавра Эхекла. Открыт 3 марта 2000 года обзорной программой Space Watch. Происхождение популяции подобных объектов до конца не выяснено. Они могли быть выброшены с нестабильных орбит объектов рассеянного диска, но их двухцветное распределение может указывать на то, что некогда они могли входить в транснептуновое резонансное семейство Плутона, Плутино, который мог выбросить небольшие объекты на более близкие к Солнцу орбиты. Ученым необходимо получить больше статистических данных, а значит, обнаружить намного больше подобных объектов. Так что, как видите, и в Солнечной системе загадок для новых поколений астрономов хватит еще надолго. Закончив с описанием зоопарка астероидов, рассеянных от орбиты Меркурия до орбиты Нептуна, предлагаю перейти к разговору о тех самых, уже упомянутых мной, таксономических или спектральных классах. По сути, мы разделяем астероиды по их химическим особенностям. Как же ученым удалось выяснить, из чего состоят астероиды, если их вещество было доставлено на Землю лишь в 21 веке? Для этого они применили несколько методов, каждый из которых давал часть знаний, которые затем требовалось соединить воедино. Для решения этой непростой задачи, помимо изучения метеоритного вещества, собранного на Земле, стали применять спектроскопические наблюдения астероидов как в видимой, так и в ближней инфракрасной области спектра, полярометрические наблюдения и инфракрасную радиометрию. Спектроскопические наблюдения широко применяются для исследования астероидов с начала 1970-х годов прошлого века. Ученые выделяют спектральные особенности линий поглощения, некую подпись, по которой можно определить состав вещества, от которого был отражен полученный и разложенный по длинам волн свет. Примечание. Спектральная линия поглощения – особенность спектра, образующаяся при взаимодействии излучения с веществом, поглощающим и рассеивающим его в зависимости от своего химического состава. Таким образом, оно не попадает к наблюдателю, образуя в наблюдательном спектре темные линии поглощения. Полярометрия и радиометрия позволяют более точно определить отражательную способность альбедо вещества, из которого состоит поверхность астероидов. Большой вклад в полярометрические наблюдения внес будущий основоположник поиска околоземных объектов, Том Гэрлс, о котором я еще расскажу вам в одной из следующих глав. Примечание. Метод основан на измерении степени поляризации отраженного от поверхности астероидов солнечного света, который изначально не имеет поляризации. Тем самым появляется возможность сравнения степени поляризации света с полученными лабораторными данными земных минералов. Светлыми он назвал те объекты, свет от которых поляризован примерно так же, как от различных земных силикатов. Вторая группа представляла собой очень темные объекты с низким альбедо. Отраженный от них свет по степени своей поляризации походил на базальты или обломочные породы, брекчию, лунного реголита и, кроме того, на углистые метеориты, найденные на Земле. Метод инфракрасной радиометрии был разработан в 1970 году американскими учеными Дэвидом Алленом и Деннисом Матсоном. Он основан на измерении инфракрасного теплового излучения от астероидов, что позволяет с гораздо большей точностью оценить их размер и истинное геометрическое альбедо. Ведь чем больше тело, тем больше и площадью излучающей поверхности оно обладает, а темное тело лучше нагревается, поглощая больше солнечного излучения. Собранные воедино данные позволили разделить астероиды на спектральные классы, впервые описанные в научной работе, опубликованной в журнале Icarus американскими учеными Кларком Чапменом, Дэвидом Моррисоном и Беном Зелнером в 1975 году. Их таксономическая классификационная система, основанная на показателе цвета, альбедо и спектральной кривой, состояла всего из трех классов – С от латинского «карбонациус» – темные углеродистые объекты, С – силикациус – каменные силикатные объекты, и Ю – прочие астероиды, не попадавшие в первые два класса. В 1984 году американский астроном Дэвид Толлен предложил расширенную классификацию, основанную на широкополосных спектрах, полученных в ходе восьмицветного обзора астероидов и показателях альбедо. Примечание. Дэвид Джеймс Толлен. Родился в 1955 году. Американский астроном, специалист по исследованию малых тел Солнечной системы и первооткрыватель астероидов. Сооткрыватель астероида 99942 Апофис. Группа С – углеродистые астероиды с низким альбедо. Помимо основного типа, к которому относится астероид 10 Гигея, Толен ввел дополнительный класс более светлых тел – Би, представителем которого является астероид 2 Паллада. Астероиды редкого F-класса в целом схожи с астероидами B-класса, но в их спектрах отсутствует часть линий поглощения, которые свидетельствуют о наличии в их составе гидратированных минералов. Примечание. Гидратация минералов – это реакция, при которой вода добавляется к кристаллической решетке минерала, обычно создавая новый минерал, называемый гидратом. G-класс, к которому по Толену относится астероид 1 Церера, ныне карликовая планета, достаточно редкий и составляет всего около 5% исследованной популяции. Объекты G-класса, как и тела F-класса, также во многом схожи с обычными углеродистыми астероидами, но в их спектрах присутствуют линии поглощения, указывающие на наличие в составе глины, глинистых минералов или слюды. К этой же группе принадлежит и класс D, типичный представитель внешних областей главного пояса, троянских астероидов Юпитера и объектов за его орбитой. Астероиды D-класса – это объекты со спектральными линиями, смещенными в Красную область, лишенные каких-либо особенностей. В состав подобных объектов входят богатые органикой силикаты, углерод, безводные силикаты и, возможно, водяной лед. Замыкают эту обширную группу астероидов объекты Т-класса, схожие по своему спектру и альбедо с классом D, но находящиеся во внутренней части главного пояса. На Земле пока не найдено ни одного метеорита, имеющего схожий химический состав и спектральные особенности. Возможно, что это объекты D-класса, мигрировавшие на более близкие к Солнцу орбиты и полностью лишившиеся связанной воды. Группа S – каменные, кремниевые объекты. Помимо самих объектов S-класса, она включает в себя астероиды семейства Весты, V-класс, объекты с более высоким альбедо, содержащие обширную группу силикатов, пироксенов. По своему химическому составу эти астероиды схожи с метеоритами Хед-клана. В эту же группу входят еще три достаточно редких класса. Астероиды А-класса располагаются во внутренней области астероидного пояса и отличаются большим содержанием оливина, что придает им достаточно высокую для каменных тел плотность – более 3,5 грамм на кубический сантиметр. Спектральные линии астероидов Q-класса очень близки к обыкновенным хондритам – самым многочисленным метеоритам, найденным на поверхности нашей планеты. Не стоит этому удивляться, ведь к этому спектральному классу относятся такие известные околоземные астероиды, как 1862 Аполлон и 6489 Голливка, о которых мы говорили с вами совсем недавно. Еще более редкий R-класс представляют астероиды, обладающие переходными характеристиками между объектами V и A-классов. Группа X – объекты с необычными спектрами, разделяющиеся на три класса. P-класс – примитивные, одни из самых темных известных астероидов с альбедо менее 10%. Их плотность ниже, чем у других темных астероидов C-класса. В целом этот класс сходен с классами C и D, отличаясь лишь некоторыми спектральными особенностями. Его основными представителями являются главные астероиды семейств внешней части главного пояса – 65 Кибела и 153 Хильда. Самыми интересными с точки зрения будущей разработки и добычи полезных ископаемых, конечно же, являются металлические астероиды М-класса. Их самый крупный представитель – астероид 16 Психея. Примечание. Назван в честь олицетворения души в древнегреческой мифологии. Открыт 17 марта 1852 года итальянским астрономом Аннибале де Гаспарисом в обсерватории Каподимонте в Неаполе, Италия. Спектр этих объектов сходен со спектром найденных на Земле железоникелевых метеоритов. К одному из самых светлых классов, спектральному классу Е, относятся астероиды семейства Венгрии. Их альбедо превышает 30%, а спектр коррелирует с метеоритами, найденными на Земле, энстатитовыми ахондритами или абритами. Примечание. Абриты – группа метеоритов, названная в честь Обре, небольшого ахондритового метеорита, упавшего в 1836 году в Обре близ Ньона, Франция. Именно к этому спектральному классу принадлежит небольшой метеорит, упавший недалеко от Берлина 21 января 2024 года. Астрономы обнаружили его еще в космосе на подлете к Земле. Астероид-импактор 2024 BX-1. Два десятилетия таксономическая система Толлина была основной в классификации астероидов по их составу, хотя и не единственной. В 2002 году американские астрономы Шелте Басс и Ричард Бинзел предложили научному сообществу свое видение развития системы Толлена, основанное на совершенствовании технических возможностей спектроскопических измерений. Примечание. Шелте Джон Басс родился в 1956 году, американский астроном и один из самых успешных первооткрывателей астероидов, 1684 открытия, внесший большой вклад в их изучение. Ричард Бинзел родился в 1958 году. Американский астроном, профессор планетарных наук в Массачусетском технологическом институте, MIT, внес большой вклад в изучение физических характеристик малых тел Солнечной системы, а также проблемы астероидно-кометной опасности. Новая таксономическая система базировалась на второй фазе современного обзора 1447 астероидов, спектроскопического обзора малых астероидов главного пояса. Хотя общее число изученных астероидов обзора SMASS-2 не намного превышало их число в обзоре ECAS, сами спектры были получены со значительно более высоким разрешением, что позволило ученым обнаружить и классифицировать тонкие различия в более слабых линиях поглощения. В отличие от системы Толлина, SMASS-2 не учитывает данные об истинной геометрической отражательной способности астероидов, которые получены лишь для ограниченного числа каталогизированных астероидов. Таксономическая система SMASS-2 увеличила число спектральных классов с 14 до 26. Во многом она не открыла что-то новое, а лишь добавила дополнительные переходные классы. К примеру, в группу С добавлены классы CB, переходные между классами C и B, CG, переходные между классами C и G и так далее. Класс CH указывает на наличие у астероида C-класса признаков гидратированной воды, заключенной, связанной в твердом веществе. В группе S, помимо все тех же переходных классов, выделены два новых – K и L. Спектр астероидов К-класса напоминает спектры CO и CV хондритов, найденных на Земле. Они содержат около 1% связанной воды и состоят в основном из пироксена, оливина и других обезвоженных дегидратированных силикатов. В них также встречается небольшое количество никелистого железа. Самым крупным представителем этого спектрального класса является 190-километровый астероид 9 Метида. Примечание. Назван в честь древнегреческой богини мудрости. Открыт 25 апреля 1848 года ирландским астрономом Эндрю Грэмом в Маркрийской обсерватории, Ирландия. L-класс во многом схож с К-классом, но демонстрирует более красноватый спектр в видимой области и уплощенный спектр в ближнем инфракрасном диапазоне. Группа X представлена в основном объектами с большим содержанием металлов и дополнительными переходными классами, как в группах C и S. Новым классом, не представленным у Толлина, является O-класс, не входящий ни в одну из групп. Спектр этих объектов сходен со спектром частых гостей среди метеоритов, обыкновенных хондритов типа L6 и LL6, содержание железа от 18 до 24%. То есть, по своему составу, эти астероиды похожи на объект, вошедший в земную атмосферу над Челябинском 15 февраля 2013 года. Из известных объектов О-класса наиболее крупным считается 7-километровый астероид главного пояса 3628 Бажнемцева, а все остальные тела этого спектрального класса принадлежат к околоземным объектам трех из четырех семейств, за исключением околоземного семейства Атиры. Примечание. Астероид Бажнемцева назван в честь чешской писательницы Бажены Немцевой. Открыт 25 ноября 1979 года чехословацким астрономом Зденькой Вавровой в обсерватории Клет, Чехословакия. В 2010 году космический аппарат Хаябуса впервые доставил на Землю микроскопические частицы астероида, что наконец-то позволило ученым детально изучить их в лабораторных условиях. Анализ вещества с поверхности околоземного астероида 25143 Итакава, относящегося к S-классу, показал, что оно сходно с метеоритным веществом обыкновенных хондритов с низким содержанием железа, LL-тип. В декабре 2020 года космический аппарат «Хаябуса-2» доставил пробы еще одного околоземного астероида 162173 «Рюгу», относящегося к углеродистым астероидам переходного спектрального класса ЦБ. Лабораторный анализ вещества показал, что оно наиболее сходно с составом CI-хондритов, выделяющихся среди прочих метеоритов большим процентным содержанием, связанной в кристаллах воды. В пробах грунта с Рюгу вода составляла около 7% общей массы собранного вещества. Более того, в одном из кристаллов сульфида железа была обнаружена жидкая вода, насыщенная углекислым газом. Ее анализ показал содержание соли и органических веществ. Помимо этого, в собранных образцах ученые обнаружили частички твердого вещества старше нашей Солнечной системы, то есть образовавшегося еще до ее формирования и рождения самого Солнца, так называемые досолнечные зерна. В 2023 году американская автоматическая межпланетная станция «Осирис-Рекс» доставила на Землю пробы вещества околоземного астероида 101955 Бенну, относящегося к спектральному классу Б. При их анализе ученые обнаружили, как и в случае с веществом Рюгу, большое процентное содержание связанной воды – около 6%. Как и вещество с Рюгу, пробы грунта Бенну больше всего сходны с химическим составом CI-хондритов, и в них также были обнаружены микроскопические досолнечные зерна. Из-за высокого содержания связанной воды астероиды классов CB и B вполне могут быть ядрами некогда активных комет. К примеру, подобная активность околоземного астероида Бенну подтверждена непосредственными наблюдениями космического аппарата «Осирис-Рекс», хотя сам астероид пока что не получил альтернативного кометного обозначения. Это не последний пример тесной связи астероидов и комет, объектов одной природы, во многом отличающихся лишь внешними проявлениями, которые напрямую связаны с местом их обитания. И сейчас, изучив первый открытый резервуар подобных тел, который, как вы уже поняли, до сих пор хранит немало тайн, мы переходим к рассказу о некогда гипотетическом и до сих пор остающемся загадочным поясе каменно-ледяных объектов за орбитой Нептуна.